Змеиная школа. Книга вторая. Королева нагов. Интро. Самая высокая точка горного хребта Кайлас в тибетских Гималаях терялась в толще голубого неба. Солнце золотило снежно-белую, покрытую сверкающим льдом вершину, лишь едва выглядывающую из густых, похожих на вату облаков. Именно там, на недостижимой для простых смертных высоте, по древним преданиям, находилось райское царство, принадлежащее верховному божеству индусов Шиве. Считалось, что сама гора Кайлас стала для него троном, но легенды не совсем точны. Шива восседал на тигриной шкуре в золотом дворце, напоминающем парящий над ледяной вершиной цветок лотоса. На бледном, прекрасном лице, похожем на полную луну, застыло выражение вселенского спокойствия. Темные волосы бога были собраны в высокий пучок на макушке, шею обвивала змея, являющаяся символом священного шнура. Такие же змейки, словно браслеты, свернулись на запястьях и щиколотках. Прикрыв глаза и положив руки на колени, бог застыл в позе лотоса и ждал. Лишь третий глаз неотрывно смотрел вдаль, выискивая что-то между облаками. В центре зала кружились в танце прекрасные апсары. Примечание. Апсары — полубогини в индуистской мифологии, духи облаков или воды. Прекрасные девушки, танцовщицы. Конец примечания. Грациозные гибкие создания, казалось, не касались ступнями пола, взлетали невесомые шелка тонких полупрозрачных одеяний, обнажая стройные загорелые ноги танцовщиц. Звенели золотые браслеты на щиколотках, но ни одна, даже самая умелая и красивая танцовщица не могла отвлечь бога от созерцания входной арки. Шива был занят, он ждал гостью. Чернокожая женщина и в обычном деловом костюме с темно-коричневым кожаным кейсом в руках смотрелась величественно. Она шагнула в золотой дворец прямо с облака. Едва она пересекла границу, человеческая сущность начала разрушаться, и через минуту разлетелось сотни осколков, словно хрупкое разбившееся зеркало, обнажая истинный лик, нанесший визит богини. Испуганные апсары, словно порхающие мотыльки, суматошно разлетелись в разные стороны и присели на пол у золотых стен. Они с благоговейным ужасом косились на гостью и тихонько перешептывались между собой. Их встревоженный разговор напоминал утреннее несмелое щебетание птиц. Шива даже не повернул головы, лишь слегка приоткрыл глаза, и разговоры тут же смолкли. «Приветствую тебя, многоликая!» Шива говорил, не разжимая губ. Его голос доносился, казалось, отовсюду. «Зачем звал?» Высокая обнаженная женщина с темно-синей кожей неспешно приблизилась к Шиве и посмотрела на него сверху вниз. Пояс из человеческих кистей мерно покачивался при каждом движении полных бедер. У многоликой богини было четыре руки. Нижней левой она за волосы тащила отрубленную голову демона. Верхней держала окровавленный меч. Верхняя правая делала защитный жест, а нижняя благословляла на исполнение желаний. Тонкую изящную шею женщины украшало тяжелое ожерелье из человеческих черепов. «Ты, как всегда, прекрасна и впечатляющая!» Не смог удержаться от комплимента Шива, но в ответ заработал лишь снисходительный презрительный взгляд. Богиня давно воспринимала восхищение как должное. «Ты не зовешь просто так?» Длинный красный язык облизнул пухлые губы, когда женщина наклонилась к богу, испытующе заглянув ему в глаза. «Чего ты хочешь от меня?» «Ты права. Мне нужна помощь», — признался Шива. «Почему ты считаешь, будто меня это заинтересует?» Пожав плечами, женщина развернулась к выходу, всем видом демонстрируя безразличие к проблемам Шивы. «Потому что ты любишь этот мир и не хочешь перемен». Предпринял еще одну попытку бог и преуспел. «А кто сказал, будто они грядут?» Заинтересовалась гостья и замерла на пороге. «Оглянись вокруг. «Что ты видишь? Неужели не замечаешь? Мы находимся в конце очередной калпы». Примечание. Калпа. Единица измерения в индуизме, продолжающаяся 4 миллиарда 320 миллионов лет. Конец примечания. Но теперешняя Кали-юга будет длиться 432 тысячи земных лет. Мы в самом начале этой грозной эпохи. Прошло только 5000 лет. Пожав плечами, заметила женщина. Твои волнения преждевременны. Есть причины, заставляющие полагать, будто сделанные расчеты неверны. Похоже ли нынешнее время на процветающую Кали-югу? Ты прав, не похоже. Кто-то очень хитрый ввел нас в заблуждение? Догадайся, кто всегда ищет выгоду и жаждет разрушения? Кто мечтает воцариться на обломках старого мира? Шеша, хищно улыбнулась богиня. «Но с чего ты взял? Будто он готовит нечто, угрожающее тебе или миру». «О нем давно ничего не слышно», — лениво выдохнул Шива очередную фразу. «Змей затаился тише воды и ниже травы последние столетия. Я его не видел уже 20 лет, может, чуть меньше. Это не к добру. Он затевает очередную вселенскую катастрофу». А в свете последних сведений и близости очередной калпы есть повод обеспокоиться. Ты поздно начал волноваться. Если Шеша что-то задумал, его будет непросто остановить. Планы змея неизменно терпят поражение. Безразлично махнул рукой Шива. Он слишком самоуверен и часто прокалывается на мелочах. Чего же ты хочешь от меня? Навести царя нагов и узнай о его замыслах. Я не думаю, что угроза с его стороны значительна, но хочу быть в курсе планов. Возможно, я не откажу тебе. Богиня задумалась. Почему бы и нет? Я давненько не была в тех краях. Стоит навестить некоторых своих знакомых. Слышала, там обосновались многие наши. Например, Яма, поддержал Шива. Думаю, ты захочешь его увидеть. И не только его. Я выполню твою просьбу, Шива. Знал, что могу на тебя рассчитывать.